27 февраля 2006 года, 01:18. Остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Идти по заснеженной обледенелой тропинке было непросто, особенно если учесть, что на всех беглецов имелся только один фонарик. Они не осмеливались перейти на бег, так как в темноте можно было поскользнуться. Но все старались двигаться побыстрее, понимая, что обнаружить дыру в ограде — лишь вопрос времени. Дэниел шел рядом с Джимми, который забрал у него заснувшую малышку, чтобы дать отдохнуть ноющим рукам товарища. «Как тебе удалось отпереть дверь?» — спросил Джимми. Дэниел улыбнулся, вспоминая свою хитрую выдумку, и объяснил. «При помощи Инабы я залепил жвачкой отверстие для язычка». Он кивнул на молодую женщину, идущую впереди. «Оставалось надеяться на то, что охранники ничего не заметят, и я смогу просто открыть незапертую дверь, когда они уснут. Но потом я проверил замок и выяснилось, что язычок частично вошел в отверстие. Открыть его оказалось невозможно. Тогда я с помощью кухонного ножа задвинул язычок до конца». Дэниел раскрыл руки, принимая девочку обратно. Малышка так и не проснулась, лишь снова уткнулась ему в плечо. Вдруг он заметил, что Эрик, шедший первым, остановился, припал на колено и поспешил к другу. «Нет!» — бормотал мальчик, зажимая голову. «Нет, нет, только не сейчас, пожалуйста, только не сейчас!» Его глаза стали какими-то странными, а дыхание — судорожным. Нагнувшись, Дэниел положил руку ему на плечо. «В чем дело? Тебе плохо?» «Кажется, у меня снова начинаются головные боли», — со слезами в голосе прошептал Эрик. «Сильные. Дальше вести придется тебе». Он произнес это таким расстроенным голосом, что у Дэниела защемило сердце. Подойдя к ним, Инаба присела на корточки и посмотрела мальчику в глаза. «Расскажи, что тебя сейчас беспокоит». Ее голос прозвучал спокойно, уверенно. Похоже, эта женщина привыкла иметь дело с медицинскими проблемами. «У меня перед глазами искры. Я никак не могу сфокусировать взгляд». «Значит, ты слишком много времени был на холоде и устал. У тебя есть с собой лекарства? Далеко до дома?» «Обычно мне вкалывают какой-то препарат. Я живу в поместье Лилистра. Это метров 200 в ту сторону». Эрик указал туда, откуда они только что пришли. «Значит, мы должны отвезти тебя». «Нет!» — возбужденно воскликнул мальчик. «Вас ищут. Вы должны спешить к переправе». «Остальные пусть идут дальше, а я отправлюсь с тобой», — решительно произнесла Инаба. «Нет», — возразил Дэниел, снова принимая на себя командование. «С Эриком пойду я. Возможно, вы понадобитесь остальным. Эрик — мой друг. А друзья должны держаться вместе. Я отведу его в дом и догоню вас». Он протянул малышку Инабе, и та неохотно ее взяла. Девочка зашевелилась, затем снова заснула. Джимми шагнул вперед и спросил, «Куда нам идти?» Эрик прижимал одну руку к виску. Было видно, что ему трудно сосредоточиться. Другой рукой он махнул на тропинку и пояснил, «Осталось еще немного. Идите прямо, никуда не сворачивайте, тропинка выведет вас к переправе. Это деревянный наплавной мост, вмерзший в лед. Пройдете по нему и окажетесь в Дандериде». Подойдя к Дэниелу, Джимми крепко пожал ему руку. Он начал было что-то говорить, но умолк, не в силах подобрать нужные слова. «Поторопись», — только и мог сказать Дэниел. «Возьмите мой фонарик», — сказал Эрик, протягивая его Джимми. «Мы найдем дорогу и так». Маленький отряд, уменьшившийся на два человека, продолжил путь по тропинке.